Это ваша настоящая фамилия или псевдоним?» «Настоящая?» — снова воскликнула Ксюша. «Я тоже Касьянова?» «Не замужем, значит», — удовлетворенно подумал Кис. «Конечно, такая независимая девица могла оставить и в замужестве свою фамилию. Но такая независимая девица, пожалуй, долго не выйдет замуж. Капризничать будет, выбирать, взвешивать. И выйдет в конечном итоге за какого-нибудь козла, который польстится на ее известность и совсем не поймет и не оценит, что за жемчужина попала к нему в руки. Вот Кис, к примеру, он бы такую ценил. Но что такие, как она, понимают в таких, как он? Он для нее не слишком взрачный, не слишком высокий, не слишком обеспеченный, не слишком, ох, много чего не слишком он для нее. Вот только разве что оценил бы. То-то, я смотрю, воображение у вас хорошо развитое. А это, оказывается, профессиональное. То ли съехидничал, то ли польстил Кис. Он снова посмотрел на Реми, который подозрительно отмалчивался, не участвуя в допросе, и увидел, что Ксюша уже сидит рядом с ним, и рука его обвивает ее плечи. Кис умилился и позавидовал. С этой старшей, норовистой, так не посидеть рядышком. Уж во всяком случае Кису. Да и с кем ему посидеть? Никого у Киса нету. «Дайте мне координаты вашего Андрея», — распорядился он. «Мне нужно будет его кое о чем расспросить, чтобы окончательно понять, что здесь правда, а что нет». «Здесь все правда», — заявила Александра. «Сколько раз вам нужно это повторять?» «Координаты дадите или самому искать?» «Пожалуйста». Саша презрительно протянула ему свою записную книжку, раскрытую на букве «З». «Переписывайте». Кис не смутился. Он деловито переписал номер и, глянув на часы, сообщил, что позвонит владельцу квартиры завтра. «А пока что», — сказал он, — «если поверите ваши совпадения, то вопрос вот в чем. Куда вляпалась Ксюша? В какую историю? И чем это ей теперь грозит? Ведь милиция — это не два частных детектива, обалдевших от вашей неземной красы и готовых верить вашим распрекрасным глазам. Эти сказочки никого не убедят, будь они сто раз чистой правдой. Но ведь никто никогда не свяжет имя Ксюши с этим убийством», — возразила Александра. «Ведь это только вы знаете нашу сказочку, которую мы сочинили в соавторстве специально для Реми. Ксюша в жизни не была в этой квартире, ее хозяина в глаза не видела. Кто об этом может узнать?» «Неприятность заключается в том, что некто уже начал интересоваться Ксюшей». Реми пришлось рассказать немую сцену у подъезда. Ксюша округлила и без того круглые глаза и стала похожа на чебурашку. «Вы думаете, Алексей, это был человек из милиции?» — спросила журналистка. «Ох, как Кису понравилось собственное имя из уст Александры! Музыка просто! Алексей!» «Вряд ли, но и милиция может докопаться. Но кто же тогда это мог быть, тот чернявый?» Кису не хотелось пугать девиц и рассказывать о своих открытиях, сделанных по прочтении еженедельника безвестного до сих пор жильца квартиры 206. «Не знаю, надо бы для начала понять, что за личность там проживала, а потом строить догадки, кто да что. Фамилию его не знаете?» «Как я могу знать фамилию человека, которого я выдумала?» — обиженно удивилась младшая. «Понятия не имею», — бросила старшая. Кис задумался. Ситуация зашла в тупик. Он вызвал девушек в основном из-за Реми, наладить его расстроившийся роман. Реми, похоже, им поверил, и он сидит уже в обнимку с разрумянившейся Ксюшей. Лично у Киса остались сомнения, уж больно все сказочно выглядит. Не то чтобы он совсем в совпадение не верил, но... Но что-то за ними тут имеется и дразнит его любопытство. Хорошо было бы разузнать об убитом побольше. Хорошо было бы покопаться в его квартире, понять, что это за фрукт такой. Хорошо было бы разыскать ту соседку в зеленом пальто и расспросить ее о Чернявом. Хорошо было бы понять, кто стоит за ним, друзья убитого или его недруги. Станут ли люди, пославшие Чернявого в разведку, мстить за смерть жильца 206-й квартиры? И рискует ли в таком случае Ксюша? Маловероятно, что они ее разыщут. С другой стороны, зачем все это ему? Его миссия выполнена, его больше никто ни о чем не просит. «Кому кофе подлить?» — осведомился он. «Спасибо, не надо», — ответила Александра, глядя на часики. «Поздно уже». «Я полагаю, что мы объяснились, и инцидент исчерпан». «Ну, как вам сказать?» — загадочно ответил Кис, желая поинтриговать. Но ему не удалось. Александра посмотрела в упор на Реми и добавила. «А, Реми, можно считать, что все встало на свои места?» «Вы потрясающие девушки!» Блаженно улыбаясь, ответил тот. «Я вами восхищаюсь. Все это придумать!» Он сделал легкий поклон в сторону Александры. «И все это разыграть!» Это было уже выдохнуто в нежную Ксюшину шейку. «Ты отважная девочка!» — мурлыкал он. «И знаешь, все-таки я рад, что не ты это придумала». Александра встала. «Пора, Ксюша». «Уже?» Раскрасневшаяся Ксюша оторвала свой взгляд от Реми с сожалением. «Уже час ночи, поехали». Реми с не меньшим сожалением выпустил Ксюшу из своих рук, понимая, что в присутствии этой суровой дуэньи невозможны ни нежности, ни торги, и только провожал Ксюшу зачарованным взглядом. «Спасибо вам», — произнесла Александра, — «за кофе». «Не за что, не за что», — засуетился Кис, вставая. «До свидания, если еще свидимся». Александра загадочно глянула на него и ничего не ответила. «Рад был познакомиться с сестрой Ксюши». Реми расцеловался с Александрой. «Завтра в 5, Ксюша, да?» Ксюша послала Реми взгляд, который говорил все то, что не сказали ее губы. Мужчины проводили девушек до машины Александры, помахали им ручкой и поднялись к Кису. И никто не придал значения целующейся парочке в припаркованной у соседнего подъезда черной машине «Волги». Никто не забеспокоился, когда дверца ее открылась, ровно в тот момент, когда закрылись дверцы в машине Александры, и девушка выпорхнула наружу, тут же скрывшись в подъезде. И даже тогда, когда мужчина, оставшийся за рулем, развернулся и поехал вслед за машиной Александры, даже тогда никому не пришло в голову искать в этом совпадении какой-то смысл. «Ну что, все теперь в порядке?» — спросил Кис, когда они вернулись в квартиру, стараясь, чтобы в его голосе не прозвучала подначка. Реми кивнул. «Ты зря, Кис, ты не чувствуешь людей. Ты веришь или не веришь мозгами, а надо еще и чувствами». «Ну, с твоими чувствами только и верить. Другого варианта просто не может быть. Ты же влюблен, как младенец». «Младенцы влюбляются? А хрен их знает. Но ты да». «Я? Она мне нравится». «Ага, мне тоже». «Но если ты говоришь «нравится», то мне тоже». «Ну, ладно, я хотел сказать, я влюблен». «Так-то оно лучше, старина. Комедии мне и так хватает на сегодня». «Ты не веришь им?» «Сам не знаю». «Дело твое. Как бы там ни было, меня пока что больше всего беспокоит Чернявый. Если я не ошибся и правильно понял, что речь шла о Ксюше, Я хотел бы тебя попросить.